Глава третья. Музыкальный салон барабанов. Минут через 20 больше охранники не пожелали ждать. Алиса, Пучини и возмущенный Вага Бычий Хвост прошли другим, тоже узким коридором в другую часть дворца. На этот раз коридор вывел их к лестнице, по которой они поднялись на следующий этаж, в длинный зал, освещенный дневным светом, проникавшим сквозь стрельчатые окна. На этом этаже было более оживленно. То и дело встречались пираты, а то и слуги или просто люди непонятного звания и назначения. Они прошли мимо кухни, где на широких плитах стояли кастрюли, а повара в белых колпаках помешивали в них поварешками. И эта кухня была бы точно такой же кухней, как на любой нормальной планете, если бы на колпаках поваров не были вышиты черными нитками черепа и кости. Алиса выглянула в окно. Оно выходило во двор дворца, где среди редких деревьев и кустов стояли пушки, танкетки и даже вертолет. По двору по направлению к дворцу решительно следовали папа и сын Панченги, а также боевая подруга. Они были недовольны и не скрывали своего плохого настроения. Шедший впереди пират толкнул двустворчатую дверь, и перед Алисой открылась большая комната, стены которой были покрашены в оранжевый цвет. «Музыкальный салон!» — объявил пират. Алиса увидела, что на полу комнаты, а также на нескольких столах стояли или лежали различного размера и формы барабаны и там-тамы. Крыс сидел на табурете перед громадным барабаном, втрое больше его самого, а перед стоявшим в другом углу весельчаком У выстроились в ряд мал-мала-меньше 12 барабанчиков, перетянутых посередине ремешками, словно старинные красавицы в широких юбках. При виде Алисы крыс бухнул колотушкой по барабану, и утробный глухой грохот прокатился по дворцу. Вторя ему, весельчак У дробно и часто принялся колотить по барабанам, словно по паркету бежало стадо оленей. Вага Бычий Хвост заткнул уши, но Алиса и Пучини, имевшие куда больше жизненный опыт, понимали, что каждый человек имеет право заниматься искусством, и не следует делать вид, что тебе его занятия отвратительны. Крыс бухал по большому барабану, весельчак У молотил по маленьким, а Алиса подумала: «Как же мы мало знаем людей, включая собственных врагов!» Всю свою сознательную жизнь она борется с пиратами. Казалось бы, видела их уже много раз, но никогда не задумывалась, есть ли у них увлечения, слабости и чудачества. Ведь именно из этого состоят люди. Если человек любит стучать на барабане, то он еще не совсем потерян для галактики. Он не автомат и не машина. Видно, то же самое подумал и Пучини-2. И когда последние гулкие удары прокатились по комнате, а исполнители опустили палочки и колотушки и с трудом перевели дух, не в силах сдержать удовлетворенных улыбок, он захлопал в ладоши и закричал: «Браво!» Алиса поддержала его. Она тоже хлопала в ладоши. А Вага громко спросил: «Вы что, с ума посходили?» И весельчаку У, который услышал эти неприятные слова, стало так грустно, что он поморщился, как будто нечаянно разжевал лимон, а в глазах у него блеснула ненависть к юному индейцу. «Спасибо!» — искренне произнесла Алиса. «Я совсем не ожидала, что вы устроите здесь оркестр!» «В самом деле понравилось?» — спросил крыс, поправляя золотые кудри. «Как жаль!» — подумала Алиса, — «что я знаю, как он выглядит на самом деле. Он похож на настоящую крысу и притом смахивает на скорпиона. Может быть, для своей мамы он был самым изящным и очаровательным ребенком на свете, но нам, к сожалению, этого не понять». Крыс, словно прочел ее мысли, отвернулся и насупился. Алиса только хотела сказать ему, чтобы пират не обижался, как двери снова растворились, и в музыкальный салон вошли панченги в сопровождении боевой подруги. Внимание тут же переключилось на них, и Алиса вздохнула с облегчением. По крайней мере, теперь пираты забудут о нетактичных словах Ваги и слишком красноречивом взгляде Алисы. «Собрались!» — закричал от входа панченга-старший, спрятал в карман свои четки и ударил сапогом по ближайшему к нему барабану. Тот отозвался гулким стоном. «Повисись, договаривайтесь! Как лучше поделить наши сокровища? Не удастся! Мы этого не допустим!» И он сделал шаг вперед и стукнул сапогом по барабану побольше, и на этот раз звук был куда более громким. «А ну, перестаньте безобразничать!» — закричал крыс. «Это же музыкальный салон, а не футбольное поле!» «Это тонкие, ценные инструменты!» — поддержал его весельчак У. «Я тебе покажу тонкие инструменты!» — завопил адмирал Панченго Скулити. Он обогнал своего папу и стал бегать по салону и с размаху колотить ногами по барабанам. Грохот поднялся такой, что Вага убежал из салона, а весельчак У начал вытаскивать из кармана бластер. Правда, это удалось не сразу, потому что он засунул его очень глубоко, чтобы тот не мешал музицировать на ударных инструментах. Боевая подруга поняла, чего хочет весельчак У, и тоже вытащила из-за пояса бластер. И тогда Пучини-2 закричал, перекрывая грохот и крики. «Раз, два, три, замри!» И тут же все присутствующие в комнате замерли в тех позах, в которых застало их заклинание фокусника. «Я думаю, — сказал Пучини-2, — что для успеха наших переговоров нам лучше всего будет разоружиться». И сказав так, он быстро обошел всех замерших в комнате пиратов и их разоружил. Затем выбросил пистолеты и бластеры в угол музыкального салона и приказал: «Три, четыре, пять! Прошу вас мышцы размять!» По комнате прокатилось движение и тяжелые вздохи. Придя в себя, пираты принялись было кричать на этот раз на Пучини-2, но фокусник без особого труда сказал громче, чем все они. «Если вы не перестанете вести себя как испорченные дети, мне придется вас заколдовать навсегда, и я не шучу!» В его голосе прозвучала такая сила, что все замолкли. «А теперь я передаю слово нашему хозяину, известному негодяю-пирату Крысу», — сказал Пучини-2. В его голосе прозвучала ирония, и на месте Крыса любой бы из пиратов обиделся, если бы его так называли. Но Крыс был не глупым человеком. Недаром ему удавалось выпутываться из самых невероятных приключений. И когда нужно было что-то пропустить мимо ушей, он это делал очень умело. «Спасибо за помощь!» — сказал крыс и склонил златокудрую юную голову. «Надеюсь, когда-нибудь я смогу отплатить вам взаимностью. Прошу всех проследовать за мной в соседнюю гостиную, где для вас накрыт небольшой скромный стол. Там мы и решим все наши проблемы, которых, как я понимаю, накопилось немало». Опомнившись после урока, преподанного им Пучини-2, все перешли в роскошный зал по соседству с музыкальным салоном. Там и в самом деле был накрыт стол, но очень скромный. На столе стояли лишь бутерброды, лимонад, а для желающих слуги разносили чашки с чаем или кофе. Крыс, который явно был здесь главным, уже пришел в себя и уверенно командовал. «Я вижу, что все устроились, и думаю, что для начала нам надо получше познакомиться». «Куда уж лучше», — пробурчала боевая подруга. «Я думаю, что мы сейчас представимся. Повторяю, каждый из нас, включая меня, я демократ». Весельчак У захлопал в ладоши. Неправильно истолковав хлопки, повар выскочил из двери и склонился к толстому пирату, думая, что надо нести еду. Весельчак У отмахнулся от него. «Возражений нет?» — спросил крыс. Адмирал Панченгос Кулити обвел взором гостиную и увидел, что в полуоткрытых дверях видны пираты-крысы с бластерами в руках. «Согласны!» — сказал он первым. «Тогда я начинаю!» — произнес крыс. «Я правитель этой планеты, великий и знаменитый во всей вселенной пират-крыс! Я вышел на покой, освоил вместе с моим другом эту планетку и помогаю по мере сил другим разбойникам, даю убежище, предоставляю кров и стол!» «Я могу только повторить то, что сказал мой друг крыс», — произнес весельчак У. «Мы помогли многим, но не бескорыстно, потому что мы не верим в бескорыстие. Лучше заплатить сразу, и никогда не испортишь отношений». «Слушайте, слушайте», — воскликнул крыс, которому понравилась речь старого товарища. Теперь пираты обернулись к папаше Панченге. «Что я могу сказать?» — произнес старый разбойник. «Я филантроп!» Возникла пауза. Затем послышался голос боевой подруги. «Это еще что такое, папаша?» «Филантроп — это любитель людей», — сказал Панченго-старший. «Людоедство отменено и преследуется законом!» Возмущенно крикнул Вага бычий хвост. «Мальчик, не вмешивайся в разговор старших, пока не подошла твоя очередь!» Остановил Вагу крыс. «Любить людей можно не обязательно в жареном виде. Некоторые любят людей за душевные качества». Вага понял, как жестоко он ошибся. Он покраснел и опустил глаза. «Я притом директор научного института», — продолжал старший Панченго. «В моем институте замечательные ученые работают над важными проблемами. Мы стараемся помочь всему галактическому человечеству!» Алиса в удивлении обернулась к Пучине-2. Тот поднял бровь, сам был удивлен. «Я предоставляю ученым все возможности для работы и внедрения самых невероятных изобретений в жизнь. Но враги преследуют меня, и нам с учеными пришлось скрываться вот здесь. Но когда справедливость восторжествует, мы вернемся в центр галактики». «Врет», — сказал Пучини-2 Алисе. В этот момент как раз наступила тишина, и все услышали его голос. «Простите», — сказал фокусник. «Я сказал слишком громко». «Ничего страшного», — сказал крыс. «Я тоже так думаю. Но мы не будем сейчас сводить счеты и искать правду. Лучше дадим слово другим нашим гостям». «Со мной все ясно», — произнес адмирал Панченго Скулити. «Я путешественник! Я искал моего папу, чтобы воссоединить нашу семью! По дороге мне удалось поймать группу шпионов!» И адмирал показал на Пучини-2. Все молчали, ожидая, что он скажет дальше. Но адмирал ничего больше не произнес. Тогда крыс обернулся к Алисе. «За всех нас ответит господин Пучини-2», — сказала Алиса. «Правильно», — сказал фокусник. «Дети полетели со мной просто, чтобы развлечься, а у меня есть цель». «Какая?» — спросил весельчак У. «Господин Панченго», — сказал фокусник, глядя в глаза старшему разбойнику, — «крадет людей, а потом использует их в своих корыстных целях. Он украл родителей у девочки, которую зовут Лара Карали. Они здесь, в так называемом институте, который на самом деле тюрьма для ученых. Мы прилетели для того, чтобы освободить супругов Каралли и воссоединить их с дочерью». «Благородная цель», — сказал весельчак У, не скрывая ухмылки. «Не слушайте его!» — возмутился Панченго-старший. «Он украл рабыню у моего сына!» «Да, он украл рабыню моего брата!» — кричал адмирал. Крыс терпеливо подождал, пока панченги прекратили кричать, и обратился к весельчаку У. «Что же получается, институт или не институт?» «Институт!» — закричал старший панченга. «Тюрьма!» — заявил фокусник. «Это становится интересным!» — сказал весельчак У. «Как же нам проверить, кто из них говорит правду?» «А мы спросим самих ученых», — сказал крыс. «Это будет справедливо». «Это мой институт!» — возмутился старший Панченго. «Я не позволю!» «А тебя и спрашивать не будут», — сказал крыс. «Ты у меня на планете, и здесь мои законы». «Но я же заплатил за убежище 3 тонны алмазов!» «Как стыдно!» — покачал головой весельчак У. «Как стыдно говорить о деньгах в таком благородном обществе!» «А ну, приведите сюда ученых, которых притащил с собой этот старый плут Панченго! Вводите их по штуке, пускай рассказывают, чем занимаются и чего хотят!» Панченги пытались было спорить, но вскоре им пришлось замолчать. Силы были неравны, а крыс с весельчаком У посмеивались над ними, как сытые коты над мышами.